Глава первая. «Чего, черт возьми, Аннет? Дамочка, вы меня с кем-то перепутали!» Возмущенно ответил я. Хотел еще рукой махнуть, но, увы, она была привязана к креслу. «Да ладно тебе, подруга, не стесняйся, тут все свои». Начав ходить вокруг кресла, не сдавалась женщина. «Ты неплохо поработала, но где успела? Вроде на поток еще ничего не поставили, а тут у тебя уже живой прототип бегает». Приговаривала она. «Алло, сударыня, вы меня с кем-то путаете. Я не имею никакого отношения к этой цифровой диктаторше. Я обычный человек», — продолжал я возмущенно настаивать на своем. «Так-таки простой. Вот совсем никаких отличий от остальных». Замерла она передо мной и задала вопрос ехидным, саркастичным голоском, при этом нагло улыбаясь мне в лицо, обнажив белоснежные зубы. «Ну, не совсем простой, но с Аннет дел я не имел. А вообще, чего вы на нас напали? Мы спокойненько шли по своим делам. Где мои друзья и что с ними? Сразу предупреждаю, если хоть с кого-то из них упадет хотя бы волосок, я всех вас прикончу. Я тебе твои протезы зубами вырву!» Начал кричать я, посыпая женщину угрозами. Аж слюни полетели во все стороны. «Не сдаешься? Играешь до конца? Что ты за программа? Позови свою хозяйку. Скажи, что объект М-333 желает с ней поговорить». Никак не реагируя на угрозы, спокойно произнесла женщина, остановившись у стены и облокотившись на нее. «О, господи, да за что мне все это? Сначала шизанутый старик с комплексами Наполеона, теперь ты еще. Я тебе русским языком объясняю. Дура, ты неадекватна. Я человек. Просто человек. Объект А-013, если хочешь. Как тебе доказать?» Покачав головой, начал опять пытаться достучаться до разума женщины. «Ладно, давай поиграем в эту игру». Ухмыльнувшись, кивнула женщина. «Откуда доспехи, железный человек?» Спросила она и постучала по моему металлическому плечу. «Ну уже что-то!» С облегчением вздохнул я. «Так называемые доспехи и импланты мне установил Королёв Григорий Иванович». «Стоп! Кто?» Аж вздрогнув, прервала женщина. На лице пробежала эмоция, похожая на удивление и гнев одновременно. «Ну я же сказал, Королёв Григорий Иванович, директор секретного конструкторского бюро, или чего-то вроде того. Он на государство работал, он мне вроде как жизнь спас, установил свои разработки». «Жив, значит, старый черт. А я надеялась, что его грохнули в первый же день». Сжав кулаки и заскрипев зубами, прошипела женщина. «Что говоришь? Свои разработки? Ага, конечно, как бы не так. Это мои разработки. А этот горе-инженер украл их. Подлец! Предатель! Ну попадись он мне под руку! Уничтожу гада, собственными руками удавлю!» Ругалась она, сжимая протезами воображаемую шею. «Становись в очередь!» — ухмыльнувшись, сказал я. «Ну вот, хотя бы с этим разобрались. Может, объясните мне, какого черта происходит? И развяжите меня, а то все тело затекло». Откинувшись на спинку кресла, обратился к своей тюремщице. «Ну как тебе сказать? Разобрались-то разобрались, но один черт хрен редьки не слаще. Что вы делали в лесу? Кого искали? Какое ваше задание? И главное... «Где этот старый пень прячется?» Начала она засыпать меня очередными вопросами. «Хорошо, давайте по порядку. Так сказать, чтобы полностью прояснить ситуацию. Рассказываю один раз и вкратце». Сказал я, и увидев, что она сфокусировалась на мне и, наконец, умолкла, начал свой рассказ. «Зовут меня Денис. Родом я из Рязанской области. Там я жил в последние годы. Когда Аннет начала действовать, я был на работе, и на меня напал мой же подчиненный. Точнее, он предложил проследовать за имплантом, но я, разумеется, отказался. Ну а после отказа я получил свой номер и был вынужден вступить в схватку с марионетками и чудом выжил, но при этом был ранен. Так я провалялся пару дней, прячась от всех под мостом, и в принципе уже почти двинул кони, но меня нашли люди Ивановича и подобрали. Ну а дальше он вел себя как добряк, предложил мне испытать удачу и установить имплант и протезы. Выбор у меня был невелик, руки нет, глаз я тоже лишился из-за воспаления. Но тут я, конечно, не уверен. Вероятно, Иванович специально так сделал. В общем, я стал таким, каким стал. Меня обучали его подчиненные из числа военных. И я потихоньку начал участвовать в различных вылазках и проявлять себя как эффективная боевая единица. Но потом все резко изменилось. От добродушного старика ничего не осталось. Его сменил властный, озлобленный и нервный брюзга, что вечно орал на всех и вся. А еще он установил в моем импланте таймер, чтобы я не сбежал. Ведь если его не продлить... то мне придет крышка. Там программа самоуничтожения записана. Он сделал из меня цепного пса, который покорно выполняет его команды. Благо, обходилось без фанатизма. Всех людей он объединил целью добраться до бункера в Уральских горах, где нас ожидало безопасное укрытие. А оттуда мы начали бы сражаться с Аннет и обязательно ее победили бы. Только все оказалось иначе. С огромным трудом мы довели колонну, а когда после бойни, в котором чудом выжили, мы приехали к месту, нас прогнали поганой метлой, под предлогом смерти. Жизнь он нам сохранил за совершенные заслуги, всем кроме меня, так как таймер мой скоро подойдет к концу. Также Иванович раскрыл карты, видимо, решив, что долго мы не протянем, и сказал, что сражаться с Аннет он не собирается, а наоборот, починит ее себе и станет властелином мира. И что-то там еще про бессмертие втирал. Вот и вся история. Мы оказались не у дел и шли к оружейному складу, чтобы обзавестись техникой и оружием. А дальше планов пока не было. По крайней мере, у меня. Ну и вот я тут. Рассказала женщине все как есть. «Добро пожаловать в клуб», ухмыляясь, сказала женщина. «А ты не боишься, что я сама Аннет?» добавила она. «Врать не буду», промелькнула такая мысль. «Если так, то моя песенка так и так спета. Моих коллег ты или прикончишь, или превратишь в своих марионеток. Но адресок Ивановича я тебе подскажу. Хоть так ему подгадить перед смертью». Пожав плечами, безразлично ответил я. «Хорошо. А если я предложу тебе сотрудничество, ты встанешь под мои знамена? Будешь ловить людей и все такое? За это я пощажу твою жизнь и жизнь твоих товарищей». Посмотрев на меня с хитрецой, спросила женщина. «Не, это, пожалуй, без меня. Мне одного тирана хватило. Зомбировать ты меня не сможешь, так что просто добей, чтоб не мучился. Или я сам скоро умру. Я более чем уверен, что мои коллеги ответят тебе тем же». Отведя взгляд в сторону, ответил я. «А ты не из трусливых. Что, жить совсем не хочется?» Язвительно спросила она. «Да я уже умирал вроде как. Не так уж это и страшно. Да и чего мне бояться? Я смирился со своей участью. Хоть отдохну наконец-то». Безразлично сказал я. «Ладно тебе». Толкнула она меня пальцем в лоб. «Я не Аннет, но, признаюсь, работала на нее. Получается, это вы те отморозки, что устроили ту заварушку в институте. И мы вроде бы как обязаны вам нашей свободой». Улыбнувшись, сказала женщина. «Не понял». Нахмурившись, возмутился я. «Ладно тебе, не злись. Отвечу тебе взаимностью. Так сказать, откровение за откровение. Меня зовут Мария. С детства я вместо кукол увлекалась робототехникой и была полностью погружена в эту сферу. Повзрослев, я не бросила это занятие. Как полагается, закончила университет и продолжила трудиться в этой сфере. Я была ведущим инженером в одной крупной компании, строила разных роботов. Ну, не тех, как ты, наверное, подумал, типа киборгов или всего такого, нет. Различные машины, что работали в основном на конвейерах заводов. Но жизнь преподнесла мне сюрприз. И в один из дней я попала в аварию и, как ты, наверное, уже заметил, лишилась обеих рук. Все перевернулось с ног на голову. Я впала в депрессию, муж ушел от меня, друзья также позабыли. Я горевала какое-то время, но все же смогла себя взять в руки. «В те, которых лишилась?» — ухмыльнувшись, спросил я. «Извини за каламбур», — поправился я. «Тупой юмор — мой защитный механизм, нервы, знаешь ли». «Ничего, я привыкла». Отмахнулась она и даже улыбнулась в ответ. «В общем, я решила немного сменить профиль, а именно создать нормальные протезы, которых на рынке в тот момент почти не было. Пооббивала пороги различных организаций. Меня, разумеется, никуда не приняли, все смотрели на отсутствие моих рук, а не на багаж моих знаний. И тогда я продала все свое имущество, наняла несколько специалистов, и мы буквально в гараже, чуть ли не на коленке, уже спустя полтора года создали первые прототипы, благодаря которым я наконец-то смогла жить без посторонней помощи. Руки были, конечно, далеки от идеала по сравнению с этими». Указала она на свои протезы. «Вообще редкостный хлам из детского мира. Но на тот момент это было куда лучше, чем совсем ничего. Протезы были представлены на международной выставке, и нам сразу предложили кучу контрактов, видя огромную перспективу в нашей разработке. Мы даже в моменте решили уехать в Германию, так как условия, которые нам предложили, были ну уж очень хорошими. Но родина остудила нам пыл, дав понять, что мы либо останемся тут и будем трудиться во благо престижа Отечества, или же все равно останемся тут же, но уже в другом формате. Выбор был очевиден, учитывая, что его по сути и не было. Но отдам должное. Мы получили шикарное финансирование. Нам дали огромный отдел в одном конструкторском бюро, и мы продолжили свою работу. Дело шло, технологии развивались, мы расширяли ассортименты возможностей. И знаешь, создавать функциональный протез не так уж и сложно. Наши технологии давно позволяли делать шикарные вещи с огромным функционалом, но все упиралось в управление. Ведь как управлять руками, если их у тебя нет? Все строилось вокруг различных мышечных и мозговых импульсов. Но работало оно так себе и было слишком громоздким. Все эти нейросети только-только зарождались, и мы уделяли им все больше и больше внимания, делая на них огромную ставку. 3 года назад ко мне пришел тот самый Иванович и предложил сотрудничество. Его, разумеется, интересовали разработки, которые позволят усилить возможности человека. Боевые протезы, экзоскелеты, импланты и прочее. Я, разумеется, хотела отказаться, но он предложил мне то, о чем я даже не подозревала, а именно первые версии имплантов, которые возможно вживить в человеческий мозг и с их помощью управлять всем силой мысли. Если честно, в тот момент я сочла его безумцем, но он доказал мне, предоставив рабочие образцы с полной технической документацией, которая была полностью на английском языке. Лишних вопросов я задавать не стала, понимая, что правды мне все равно никто не скажет. Это я уже потом узнала, что они были похищены нашей разведкой с каких-то фабрик в зарубежных странах. Но факт, что эта штука имела невероятный потенциал, был налицо. И я соблазнилась. Мы изучали имплант и его возможности. И даже модернизировали его. Все, разумеется, делалось в 2 вариантах – для боевых действий и для людей с ограниченными возможностями. Все шло как нельзя хорошо. Мы провели первые испытания. Результаты превзошли все наши ожидания. И как только они закончились, как к нам пришли люди в штатском и изъяли у нас все, вообще все, над чем мы упорно работали последние 2 года. Под угрозой тюрьмы мы подписали бумаги, в которых нам запретили разглашать любую информацию о проделанной работе и использовать данные технологии. А еще, разумеется, закрыли выезд за границу. И получилось, что Иванович, прихватив все мои разработки, просто исчез, оставив нас ни с чем. Оправиться после такого было очень сложно, особенно понимая, что изученную технологию использовать было нельзя. А без нее все выглядело словно древнее бесполезное барахло. Но деваться было некуда. И откатившись назад, мы начали все по новой. Разумеется, я сохранила все данные на своем секретном сервере. И программы, чертежи, расчеты, и даже некоторые образцы у меня сохранились. Спецслужбы не знали об их существовании, а значит и не забрали. В общем, доведя технологию до ума, я установила себе и нескольким коллегам, что были со мной с самого начала, эти импланты. А позже мы уже и обзавелись технологическими протезами, типа таких, что на мне. Жизнь продолжалась, мы работали не покладая рук, но в один из дней на связь вышла Аннет, сообщая, что миру в привычном для нас понимании пришел конец. В этот день моя команда была в офисе в центре Москвы. Сначала все решили, что это какая-то шутка, но потом сопоставили все факты из мировых новостей, и стало как-то не по себе. Наше здание было оцеплено, а люди с имплантами превратились в марионеток. Нас никто не трогал и ничего не говорил, просто забаррикадировали двери офиса. Мы даже первые сутки ждали помощи от силовых структур, но, увы, ничего не происходило. На 4-й день со мной связалась Аннет и предложила 2 варианта. Первый. Нас всех перебьют или обратят в марионеток. И второй. Где я и мои люди будем работать на нее в обмен на роскошную жизнь до самой смерти. Как ты понимаешь, выбор был невелик, и умирать никто не хотел. Нас и еще очень большое количество ученых, инженеров привезли в университет, и перед каждой группой поставили задачи. Задачи были самыми разными. Кто-то рассчитывал способы уничтожения городов, кто-то занимался атомными электростанциями, как их остановить и уничтожить все ядерные отходы, кто-то плотинами. Подобных направлений были сотни. Моя задача заключалась в усилении марионеток. Импланты, экзоскелеты и прочее. В общем, все то, над чем я и работала с Ивановичем. Но с одной поправкой. Теперь у меня были разработки всего человечества и все ресурсы мира. Подобные институты были собраны по всему миру, и мы поддерживали связь друг с другом. Ты даже не представляешь, сколько всего нового я там узнала. Но это сейчас не самое важное. Разумеется, я не одобряла то, что творит эта электронная сучка, и каждый день думала над тем, как бы нам сбежать. И, разумеется, куда. Ведь мы бойцы так себе, и сражение — это не про нас. Мою позицию мало кто разделял, многих устроило положение, которое им создала Аннет. Кто-то был фанатиком своего дела и теперь мог работать так, как ему вздумается. А кто-то продался за благо, которые им достались. Ведь Аннет давала им все, кроме наркотиков, вообще все. Иногда страшно было даже проходить мимо комнат, в которых они жили. Пьянки, оргии, убийства. В общем, люди слетели с катушек. Ну и, собственно, когда началось нападение на базу, я поняла, что это наш шанс. Собрав подготовленные вещички, мы выждали удобный момент и, прыгнув в бронированный внедорожник, укатили в закат. Далее мы начали выживать, и, видимо, наши пути пересеклись из-за того, что двигались мы в одно и то же место – на министерский склад длительного хранения. Сейчас мы находимся в одном из бункеров в Уральских горах. Я, если честно, и представить себе не могла, что их тут так много. Главное знать, как и где искать. Но проблем у нас с этим не возникло. Так что у нас есть парочка укромных местечек, о которых кроме нас в мире больше никто не знает. Облегченно выдохнув, закончила свой рассказ женщина. «Интересная у вас жизнь». «Ничего не сказать», — впечатлившись, кивнул я. «А что дальше? Какие планы на жизнь? Что будет с нами?» — уточнил я у Марии. «Да тут все просто. Для начала обустроиться и научиться выживать в современных условиях. Ведь я уже говорила, что мы сильны только интеллектуально, а не физически. А что касается вас, это хороший вопрос. Нет, не подумай, мы не убийцы и не маньяки какие-то. Изначально я думала, что вы все марионетки. Но ошиблась. А так хотела взять вас в плен для изучения. Но принимая в расчет новые обстоятельства, я бы предложила вам сотрудничать. У меня есть знания, технологии, плюс крыша над головой. А у вас навыки и сила. Мы можем объединиться и в перспективе разобраться с Аннет. Ведь я знаю ее планы», — предложила женщина. «Где-то я это уже слышал, вот только вспомнить не могу». Саркастично закатил я глаза, откинув голову назад. «Я поняла, к чему ты клонишь. Во-первых, ты можешь отказаться. Я даже сниму твой таймер и отпущу вас всех. Ну, только придется вас усыпить и ночью вывести, чтобы вы не узнали наше местоположение. Решать тебе. Но ты прекрасно понимаешь, что мы нужны друг другу», — искренне сказала Мария. «Звучит убедительно, но я не главный в нашей группе, скорее наоборот. Так что решение принимать буду не я. Поговорим с моими товарищами и решим», — предложил я. «Хорошо, тогда я тебя сейчас отвяжу, и мы пойдем к ним. Только прошу тебя, без глупостей». Согласилась она и начала расслаблять ремни, сдерживающие меня. Глава вторая. Как только с меня сняли все ремни, я поднялся на ноги и немного размял затекшее тело. Без привычного протеза и одного глаза чувствовал я себя не очень уверенно, ведь по сути я практически беззащитен. К тому же, посмотрев на себя, я понял, что на мне из одежды только медицинская накидка, которую надевают на пациентов перед операцией. И все. Больше совсем ничего. Еще раз окинув взглядом Марию, я неоднозначно посмотрел на нее, отчего она сразу сделала пару шагов назад, а ее протезы рук начали более быстро мерцать фиолетовым цветом. Поверил ли я ей? Отчасти. Доверял ли я ей? Разумеется, нет. Доверие – это штука очень тонкая, и ее нужно заслужить. А мой опыт в общении с учеными пока заканчивался исключительно печально. Но нужно брать в расчет тот факт, что мои друзья сейчас ранены и нуждаются в медицинской помощи. Да и я без своих железяк не боец. Плюс ко всему, не нужно забывать про таймер, тикающий у меня в голове. Время, конечно, еще есть, но рано или поздно оно закончится. И если Мария сможет его снять, то я действительно буду ей за это благодарен. «Я вижу твой нехороший взгляд. Так что давай еще раз обговорим, пока кто-то из нас не совершил глупостей». Сделав еще два шага назад, заговорила со мной Мария. «Давай», — согласно кивнул я. «Первое. Как бы жест доброй воли. Как только мы поговорим с твоими друзьями, я сразу сниму с тебя таймер. Второе. Если вас что-то не устраивает, то как только вы скажете, мы тут же вернем вас туда, откуда вас взяли. Нам не нужны новые проблемы. Скажу честно, мы вас побаиваемся. Все же вы сейчас словно волки в клетке. Вроде и спокойные, но чуть что, сразу вцепитесь в горло. А нам бы хотелось пожить. Но не нужно нас считать слабыми. У нас есть оружие и протезы, способные прикончить вас». Добавила женщина и продемонстрировала мне острое лезвие, которое вылетело из запястья правого протеза, и электрическую дугу, которая пробежала по ладони левой руки. «Я точно не знаю, на что вы способны. Но и мы не столь безобидны, как может показаться на первый взгляд». «Хорошо, сегодня ты банкуешь. Даю слово, мы не будем делать глупостей», — согласился я. «Хочется в это верить. А можно ли верить твоим словам?» — уточнила она. «А особого у тебя выбора так-то нет. Либо довериться, либо убить нас. Пока у тебя есть шанс. Так же и у нас. Либо довериться, либо умереть», — честно ответил я. «Пожалуй, я рискну и попробую поверить вам». Согласно кивнула она и, подойдя к двери, постучала по ней. За дверью щелкнул металлический засов, и она распахнулась. Мария сразу вышла из комнаты, а я, тяжело вздохнув, отправился за ней следом. Стоило мне выйти за порог, как я нос к носу столкнулся с крупным мужчиной, что злобно сверлил меня взглядом. Он был выше меня сантиметров на 15 и смотрел сверху вниз. На его лице застыла брезгливая мина. Мужичок и правда был очень крупным. Широкие плечи, весь такой массивный, круглая лысая голова и дурацкая ухоженная бороденка. Еще у него, как и у меня, не было левой руки, а вместо нее был установлен массивный протез, чем-то напоминающий тот, что установлен у Марии. Также у него не было и левой ноги, и вместо нее тоже был установлен протез. «Вопросы?» – уточнил я у него, злобно стрельнув в него взглядом. «Меня же приняли за опасного головореза, так что лучше соответствовать образу. Пусть боятся. Имидж – штука крайне полезная». «Что?» – фыркнул на меня дерзкий здоровяк. «Если у меня нет руки и глаза, это не значит, что я не могу надрать тебе зад. На запчасти тебя разберу!» — рыкнул я на него, отчего здоровяк вздрогнул и, склонив голову, сделал шаг в сторону. «Не злись на Михаила. Он хоть и выглядит угрожающе, но он очень добрый», — сказала Мария и пошла дальше по коридору. «Я заметил». Важно хмыкнул я и проследовал дальше. Хотя мы вместе с Одином в унисон кричали: «Не дай бог этот монстр попробует проверить, а не блефую ли я. Он бы нас по первое число мог отделать». Но благо, хоть этот Миша не большой, но кишка у него тонкая. Мария повела меня по темным, слабо освещенным красными лампочками коридорам, не рассказывая ни слова о месте, где мы находимся. Я не знал, как глубоко от поверхности земли мы находимся. Но пока мы шли, то спустились на 4 этажа вниз. Один, разумеется, зафиксировал каждый метр, рисуя карту в моей голове. Судя по этим коридорам и большому количеству дверей по левой стороне, мы идем по этакой пожарной лестнице. Аппаратные коридоры находятся с другой стороны помещений, двери которых мы проходим. Наконец, вот мы подошли к нужной двери. Мария приложила к ней ключ-карту, которую достала из кармана. Электронный замок щелкнул, Мария потянула за ручку, и дверь отворилась. После чего я сразу вошел внутрь помещения. «А неплохо вы тут устроились!» Завистью в голосе возмутился я, окидывая помещение взглядом. Я оказался в просторной светлой комнате, в центре которой стоял стол, на котором сейчас сидел Шептун и с удовольствием трескал пряники, запивая их молоком. Вдоль правой стены стояло 5 двухъярусных кроватей, на которых лежали и остальные. Буран сейчас спал, Элвис лежа на боку читал какую-то книгу, а Нага заплетала косички, смотря фильм по телевизору, который висел на противоположной стене. Помимо телевизора, вдоль стены стояли стеллажи с книгами, DVD-дисками и играми для приставок типа Xbox и Sony PlayStation. Еще там стоял большой холодильник, кулер с водой, микроволновка и кофемашина. Противоположно двери, в которую мы вошли, были еще 2 двери. Одна из них, как я понял, выход, а вторая – туалет и душ. «О, привет!» – улыбнувшись, махнул мне рукой Шептун. «Суня, по твоему виду, приняли тебя не так радушно», – окинув меня взглядом, сказал Элвис. «Ну, как вы тут? Как Буран?» – спросил я, пройдя по комнате к кофемашине и, поставив в нее бумажный стаканчик, нажал на кнопку «Капучино». «Да как? Очнулись здесь, тебя и Бурана нет. Осмотрелись, поняли, что находимся в заперти. Нас никто не пытал, не допрашивал. Чуть позже на каталке привезли Бурана. Сказали, что прооперировали. Потом мне рану обработали и сказали ждать. Раз все так хорошо, стало ясно, что с нами, скорее всего, будут договариваться. Вот мы и воспользовались благами, которые нам предоставили. Душ тут просто шикарный, советую». Улыбаясь, ответил мне Элвис. А вот Марию, что стояла позади меня, словно никто и не замечал. «Ну хорошо, раз так. Кстати, это Мария. Она тут вроде как главная». Представил я женщину, и она, улыбнувшись, кивнула всем присутствующим. «А я вас узнал!» — обратился к ней Элвис, поднимаясь с кровати. «Правда, тогда вы выглядели несколько иначе. Растрепанная, злобная и кроющая всех 3-этажным матом. Мы забирали разработки нашего начальника из вашего офиса», — обратился Элвис к Марии. «Разработки вашего начальника?» — злобно фыркнула Мария. Иванович и ее кинул. Улыбнувшись, кивнул я в ее сторону, а после взял кофе и присел за стол к Шептуну, забрав у него последнюю печеньку. «Ну, тут я не удивлен», — ответил Элвис. «А теперь давайте по делу. Что все это значит, где мы и что вам от нас нужно?» «Я все рассказала вашему товарищу и сделала предложение. Но, как он пояснил, принимать решение не в его компетенции. Я думаю, он сможет более доходчиво и кратко пересказать нашу беседу», — ответила Мария и, последовав моему примеру, подошла к кофемашине. «Ну, тогда жги», — сказал Элвис. «Да все просто. Изначально нас по ошибке приняли за марионеток. Но потом, видимо, решили, что мы добровольцы, что работают на Аннет. Но это не главное. Где именно мы находимся, мне, разумеется, не сказали. Но тут обосновалась группа ученых. Они, кстати, работали на Аннет в том самом институте, где мы героически выкашивали марионеток. Вот они под шумок и убрались оттуда, так как все время, что там провели, готовили план побега. Теперь о главном. Нам предложили пару вариантов. Если мы начнем бунтовать, нас, скорее всего, прикончат, так как мы опасны. Также, если мы того пожелаем, нас отвезут обратно, где взяли. А еще мы можем присоединиться к ним. Они все же ученые, а не бойцы. И сражение – это не их конек. Но вот в современной реальности без хорошей драки не обойтись, если хочешь выжить, конечно же». Кратко изложил я суть разговора. «Ха, от одного безумного ученого к другому!» — ухмыльнулся Шептун. «А вы можете отключить таймер 13-му?» Вдруг в разговор встряла Нага. «Разумеется. Я пообещала, что после нашей с вами беседы, вне зависимости от ее результата, сделаю это. Это как жест доброй воли». Улыбнувшись, ответила женщина. «А вы хотите захватить мир? Или стать бессмертной?» Прищурив глаза, спросил у Марии Шептун. «Насчет захвата мира я не уверена. Я думаю, это слишком хлопотно. А что касается бессмертия, звучит заманчиво. Но опять же, я не уверена, что это возможно», — честно ответила женщина. «Черт с ним, с этим миром. Чего вы вообще хотите? Вот вы сбежали от Аннет, нашли укрытие, нашли нас. Что дальше? Только не говорите, что просто хотите выжить. Как я уже говорил, что узнал вас, и вы очень умная и амбициозная женщина. И у вас не может не быть какого-то плана. Так в чем основная задумка? И для чего мы нужны вам? В роли убийц?» Став максимально серьезным, обратился Элвис к Марии. «Пока я работала на Аннет, я украла терабайты ее данных и узнала часть ее планов. И, разумеется, хочу покончить с ней. Врать не буду. Как только я услышала про Ивановича, то первое, что я захотела, так это оторвать ему голову. И врать не буду, хочу этого до сих пор. Касательно вас, как уже сказал ваш товарищ, нам нужны опытные солдаты, чтобы научить нас защищаться. Ведь мы под это не заточены. Разумеется, придется марать руки, убивать марионеток. Да и выжившие люди тоже не шибко-то дружелюбны. Я подобного насмотрелась. Делать нужно многое. Добывать провизию, материалы для работы, много всего. И о том, что эта работа не будет грязной, я подобного не говорила. У нас есть отличное убежище. Есть ресурсы, мозги, но нет кулаков», — искренне ответила Мария. «Дайте нам немного времени. Подумать, посоветоваться, тем более наш командир в отключке. А без него принимать такие решения мы не можем», — ответил ей Элвис. «Хорошо», — кивнула Мария. «Тогда я, пожалуй, пойду. На двери есть кнопка вызова. Позовите меня, как будете готовы к диалогу». Согласно кивнула Мария. «Что насчет таймера?» — опять встряла в разговор Нага. «Все, как я и обещала. Денис, пройдемте со мной», — сказала она, допив залпом кофе и выкинув стаканчик в мусорное ведерко. Посмотрев на Нагу, я улыбнулся и кивнул ей, после чего вышел вслед за женщиной в ту же дверь, откуда мы пришли. Мария привела меня в большой кабинет, который находился этажом выше. Там стояли различные компьютеры, висели телевизоры на стене, и на них отображались какие-то данные. А еще всюду, по полу, были разбросаны кучу проводов, об которые я чуть не запнулся. В комнате играла тяжелая музыка, и два парня работали за ноутбуками, быстро клацая пальцами по клавишам. «Знакомься, это Егор и Саша. Наши программисты, они помогут тебе». Улыбнувшись, Мария представила мне ребят, а те, в свою очередь, кивнули мне. «С чем помочь?» — спросил у меня светловолосый Егор. «У меня в импланте установлен таймер на самоуничтожение. Его надо бы отключить. Только осторожно. Если система почувствует взлом, она активирует процесс сразу же». «Не ссы, боец!» — ухмыльнулся Егор. «Я Пентагон взломал. А взломать устаревший говнософт Ивановича — это как два пальца об асфальт». «Ну, тебе видней», — ответил я и хотел протянуть ему протез. А его не было. А парень точно знал свое дело. и, взяв специальный шнур, подошел ко мне. Нажал на едва заметную пластинку в плече. Она открылась, показывая небольшой разъем. «Проследи, что он там будет делать. Но не спались, не стоит им про тебя знать». Мысленно обратился я к Одину. «Само собой», — послышался мне ответ. Егор засел за свой ноутбук и начал внимательно всматриваться в монитор, после чего ехидно заулыбался. «Санчо!» — обратился он к своему напарнику. «Чего?» — ответил пухлый паренек с лысеющей головой, не отрываясь от работы. «Прикинь, тут твоя ось стоит! Версия 1.7!» — расхохотавшись, сказал он. «Да иди ты!» — улыбнувшись, сказал Санек и, отодвинув от себя ноутбук, ногами подтолкнул свой стул на колесиках к рабочему месту Егора. «Вот козлины, а!» — улыбнулся Санек. «Чего там, таймер, говоришь? Дайте мне минуту», — сказал паренек и начал копаться в системе. «Они неплохо так над ней поработали. Сразу видно почерк Баряна, предатель сраный. Но до ума он весь сов довел, отдаю должное», — прокомментировал свою работу Санек. «И вуаля!» — самодовольно сказал он, пафосно ударив по кнопке Enter. «Готово, боец. Теперь тебе мозг не поджарят», — сказал он мне. «Все верно. Он никуда не полез, ничего не пытался скачать, а просто деактивировал таймер. Теперь ты в безопасности», — доложил мне Один. «Парни, спасибо большое!» — поблагодарил я парней, пожав им руки. «Да ладно тебе, обращайся, если что. Можем проапгрейдить тебя, но не сильно. Твой имплант слегка староват, но можно много плюшек разных добавить», — ответил мне Егор. «Мария, я, конечно, не знаю, насколько это уместно, но не могла бы ты вернуть мне мою руку и глаз? А то как-то неуютно себя чувствую. Обещаю, нападать ни на кого не стану». Попросил я женщину. «Хорошо», — согласно кивнула она. «Но помни наши договоренности. Я выполняю все, о чем мы договаривались, и вы, пожалуйста, тоже». «Мы же не злодеи какие-то. Зачем нам вредить тем, кто нам по факту помог?» — честно ответил я. «Ну вот и хорошо», — ответила она, и мы вошли в следующий кабинет. В этом кабинете сидел тот самый Мишаня, с которым мы уже виделись. Он также сидел за компом. Вот только он не работал, а сжимая белый платок в руке, смотрел какую-то дораму, и глаза его были слегка красными от слез. «Миш, верни человеку его запчасти», — обратилась Мария к здоровяку. «Точно», — всхлипнув и пряча платок в карман, уточнил он. «Точно, точно», — кивнула она. «Как скажете, Мария Александровна», — кивнул он и, поднявшись с кресла, открыл большой шкаф, в котором лежали черные кофры разных размеров. Взял один большой и один поменьше и притащил их на стол. В том, что побольше, лежала моя рука. А в более мелком, разумеется, хранился глаз. «Протезы у тебя так себе. Но если вы останетесь, я могу сделать для тебя новый. А вот решение, реализованное с позвоночником и костюмом, гениальный. Мне очень понравилась эта работа. Сразу видно, что рука Ивановича к этому не приложилась. С твоего позволения, костюм немного изучу и верну», — обратилась ко мне Мария. «Да не вопрос, изучайте. Главное, не сломайте», — улыбнувшись, ответил я. Миша, в свою очередь, вставил мне имплант в плечо, при этом сразу сделал пару шагов назад, словно ожидая от меня что-то плохого. «Ты чего, Мишань? Не боись, солдат ребенка не обидит», — улыбнувшись, сказал я. «Да кто тебя знает, чего от тебя ожидать?» Как бы с обидой ответил он, указывая мне рукой на кресло. Я уселся на обычное офисное кожаное кресло и запрокинул голову на его спинку. Миша, в свою очередь, положил мне руку на лоб и слегка надавил, при этом задрав веко большим пальцем. А после, взяв мой глаз протезом, вставил его мне в голову. В тишине раздался звонкий щелчок, имплант начал калиброваться, издавая легкое жужжание. И вот я снова вижу. «Спасибо, старина!» – хлопнул я Мишу по плечу, на что он молча кивнул. «Ну вот и хорошо. А теперь я отведу тебя к остальным. Думаю, вам есть о чем поболтать», – улыбаясь, сказала Мария. Глава 3. «Да, мне бы не помешало привести себя в порядок», — ответил я Марии и резко повернулся в сторону двери, отчего Михаил аж дрогнул и сделал еще несколько шагов назад, врезавшись спиной в металлический шкаф, который громко загремел своими ящиками. «Ты чего, старина? Неужели я такой страшный?» — изумился я, взглянув на здоровяка. «У меня от тебя мурашки по коже. Ты себя со стороны-то видел?» — слегка стушевавшись, ответил он, опустив взгляд в пол. «Ну да, в зеркале», — немного задумавшись, ответил я. «А что со мной не так?» — уточнил я из интереса. «Даже несмотря на искусственные глаза, У тебя взгляд хладнокровного убийцы. Я заметил, как ты рассматривал каждый уголок этого помещения. Стоило тебе зайти на порог. Ты оценил каждый квадратный сантиметр и запомнил каждый лежащий предмет, который можно использовать в качестве оружия. Ты опасен. Очень опасен. И мне не по себе находиться рядом с тобой. Я понятия не имею, чем ты занимался до всего этого мирового бардака. Да и знать не хочу, если честно. Но у меня складывается чувство, что ты от этого в восторге. Свобода, беззаконие, безнаказанность. Нравится? Сколько марионеток ты уже успел прикончить? Что ты чувствуешь, убивая их? Хорошо ли тебе спится после этого? Сжав кулаки и подняв на меня взгляд, высказался Миша. О как! Удивился я, услышав слова здоровяка. Не знаю, что у меня там с глазами и аурой, от которых тебе не по себе. Но я тебе так скажу. Причем честно. Поначалу я как-то жалел марионеток, думая, что это же обычные люди. И даже, возможно, есть способ вернуть их к прежней жизни. Но, увы, это не так. Люди, они теперь только с виду. А по сути, обычные машины. И когда на кону стоит твоя жизнь или жизнь твоих близких, выбирать не приходится. Я, в отличие от тебя, в момент, когда все началось, не сидел в уютном офисе с чашечкой кофе, а потом не поехал работать на врага. Я практически одной рукой размозжил головы двум марионеткам, а потом чуть и сам не подох. Называешь меня убийцей? Да, так и есть. Отрицать это глупо. Но благодаря мне и таким же убийцам, как я, ты сейчас сидишь тут и смотришь свои сопливые сериальчики, а не работаешь на Аннет. И сплю я нормально. Правда, меньше, чем хотелось. Что там еще было? Нахмурившись, вспоминал я вопросы здоровяка. «Точно!» – щелкнул я пальцами. «Что я чувствую, убивая их?» – произнес я вопрос Миши, сделав несколько шагов к нему поближе, отчего он аж зажмурился. «Да ничего я не чувствую. Хотя, если стреляю с правой руки, то чувствую отдачу оружия!» – злобно сказал я, приблизившись к нему в упор и ткнув указательным пальцем в лоб, добавил. «Благодаря таким, как я, у этого мира еще есть шанс выжить. И поверь мне, настанет тот день, когда и ты возьмешь в руки оружие, и так же, как и я, пойдешь в атаку». «Довольно. Пойдем», — шикнула Мария. «Да, прошу прощения». Покорно кивнул я Марии. «Бывай, Мишаня, и помни, о чем я тебе только что сказал». Улыбнувшись, хлопнул я его по плечу и направился к выходу. До комнаты мы дошли молча, без разговоров. Мария открыла мне дверь, после чего я вошел внутрь и окинул присутствующих взглядом. Буран уже пришел в себя и сейчас, сидя за столом, попивал кофе. Рядом с ним, смоля сигарету, сидел Элвис. Нага и Шептун рубились в какой-то файтинг на приставке. «Вечер в хату, каторжане!» Улыбаясь во все 32 зуба, обратился я ко всем. «И тебе вечер в радость, чефир в сладость!» Хохотнув, ответил Буран, указывая на свободное место за столом. «Зачетно у тебя ночнушка, ты теперь все время будешь в ней ходить!» Добавил Элвис, оценив мой халат пациента. «А чего нет-то? Удобно, ничего не трет, все отлично продувается!» Ехидно улыбаясь, ответил я. И подошел к кофемашине. Налив себе кофе, я присел за стол к своим командирам и, взяв сигареты из пачки, лежащей на столе, с облегчением закурил. «Ну что, разведка? Элвис мне разговор пересказал. Тебя вот ждем, твое мнение хочется услышать». Перейдя на деловой лад, обратился ко мне Буран. «Ого, а с каких это пор вы мое мнение хотите выслушать? Мы теперь типа все на равных?» Самодовольно ухмыльнулся я. «Хренавных! Ты еще даже по армейским меркам дух позорный!» Расхохотался Элвис. «Шучу», — поправился он. «Ты у нас полноценный боевой слон», — гордо заявил он. «А если серьезно, ты явно больше с ними общался, да и видел побольше. И тот факт, что тебе вернули протезы, говорит о многом». «Ну, чего тут сказать-то? В целом Мария мне показалась вполне искренней и адекватной. Таймер сняла, запчасти вернула», — сказал я, сделав паузу. «Прям как Иванович поначалу», — добавил я. «Помимо нее я видел еще троих. Какого-то здоровяка и двух айтишников. В целом обычные люди. Вот только ни разу не бойцы. Вот от слова совсем. Мишаня здоровый, как медведь прям. Но от каждого моего движения шарахался в сторону. В общем, то, что им нужна защита, это факт. Сами они не навоюют, даже имея внушительный арсенал. По себе могу сказать, если морально не готов, то толку от тебя на поле боя не будет. А эти, я уверен, вообще даже в армии не служили. А вот касательно амбиций Марии, тут не все так однозначно. Вроде как она Аннет хочет уничтожить, да и Иванычу нагадить также не против. Но пойди этих умников разбери. Говорят одно, а на уме совсем другое». Разведя руки в стороны, сказал я. «Что делать будем, командир?» Выслушав меня, спросил у Бурана Элвис. «Да хрен его знает. Ну, с одной стороны, Мы вроде как можем отсюда свалить. Но вот вопрос, куда? И что мы будем делать? Уберемся подальше от всех, построим хату в сибирской тайге и создадим деревню? Мы же бойцы. Нам цель по-хорошему нужна. Поэтому, я думаю, мы можем попробовать поработать с этими людьми. Посмотрим, что да как. Как я понимаю, мы всегда можем свалить от них. А до тех пор поработаем, может, и с Ивановичем поквитаемся. Я бы ему за 13-го рыла-то начистил. Уроду старому. Вот тут я с тобой полностью солидарен. Вот только силы пока очень неравны, хмыкнул я. Силы — это вопрос опыта и времени. Этот уволень погубил всех самых опытных бойцов. У него одни раненые остались, да молодняк со склада. Не знаю, правда, как они на нас отреагируют при встрече. Мы теперь вроде как по разные стороны баррикад, недовольно прошипел Элвис. А вы что молчите? Обратился я к Наге и Шептуну, сидящим перед телевизором. Я, как большинство, решит, отмахнулся от меня Шептун. Я также, согласилась с ним Нага. Ну, значит, порешали. Зовем Марию и начинаем переговоры. Согласно кивнул Буран. Раз вопрос был закрыт, то я решил направиться в душ и погреться под горячей водичкой. На свободной кровати лежал запечатанный в целлофан комплект одежды и небольшая сумочка, в которой лежали туалетные принадлежности. Зайдя в ванную комнату, я аж присвистнул. Все помещение было выложено шикарной белой плиткой. У стен стояли большие удобные раковины. В уголке стояла настоящая джакузи и огромная душевая кабина. «Что ж это за бункер-то такой?» Восторженно произнес я и, скинув с себя халат, направился в душевую кабину. Хорошенько отмокнув под горячим тропическим душем, я не спеша умылся и побрился. После чего завис на некоторое время у зеркала, разглядывая себя с разных ракурсов, пытаясь понять, чего там во мне такого разглядел здоровяк. Но глядя на себя, я видел только добродушного симпатягу парня. Плюнул на это дело и, надев удобный спортивный костюм, вышел из ванной. «Вот это я понимаю условия жизни!» Громко сказал я, хлопнув по двери в ванную. «Как лучше в домах Лондона и Парижа!» Показав большой палец, согласился Шептун. Пока меня не было, все улеглись на свои кровати и сейчас смотрели какой-то боевик по телевизору, уплетая горячий попкорн, который приготовили в микроволновке. «Что с переговорами?» — уточнил я у Бурана. «Мария сказала, что скоро будет. Ты тоже давай, отдыхай, пока есть возможность. Кто знает, что будет завтра. Попкорн еще есть в ящике под микроволновкой», — ответил мне Буран и отмахнулся от меня, мол, не отвлекай. Ничего не делать — это тоже работа, и ее нужно уметь выполнять. Так что я подчинился приказу командира, сделал себе попкорн и улегся на свою койку. Мария пришла к нам только 2 фильма спустя, при этом извинившись за опоздание, мол, место новое и требуется большого количества внимания ко многим моментам. А после мы все уселись за одним столом и приступили к диалогу. «Мария, я благодарен вам за оказанную помощь и гостеприимство. Хочу сразу дать вам понять, что в тот момент, когда вы нас смогли схватить, наша группа была очень сильно физически вымотана и морально подавлена, так как минимум 2 человека в ней буквально умирали. И это спасло вашей жизни. В другом случае ничего доброго с вами произойти не могло. В остальном мы согласны посотрудничать. Но перед этим хотелось бы понять, какие мотивы вами движут и чего именно вы хотите от нас». «С тем, что нам крупно повезло, я даже спорить не стану. Если бы я знала, что вы те самые люди, которые сражались у аэродрома, я бы вас за 2 километра обошла. Но все вышло так, как вышло». Согласилась Мария, отпив кофе из бумажного стаканчика, и смахнула протезом пенку с верхней губы. «А теперь по существу. Для начала нам нужно оружие. Мы смогли кое-что урвать во время побега, и я даже думала, что это внушительный арсенал, пока не открыла военные учебники и не поняла, что патронов у нас максимум на 1 час боя. Нам нужно оружие и техника. Тут, я думаю, не мне вам объяснять, что именно нужно и в каких количествах. В этом вопросе я полностью полагаюсь на вас. Также не помешает хоть как-то поднатаскать наш персонал в боевом плане. Я понимаю, что из них полноценных бойцов не выйдет, но в случае чего они должны уметь постоять за себя. Так что обучите их хотя бы банальным азам. В перспективе нам потребуются еще люди, причем самых разных профессий. У нас тут все же бункер, а его нужно обслуживать. Банальные повара, сантехники, электрики нам бы очень пригодились, не говоря уже про инженеров, а вам бы не помешали еще люди в команду. А теперь я немного расскажу вам о том, что в целом происходит в мире, и как раз о своих планах. Аннет и ее марионетки теперь всюду. Ее власть практически безгранична. Разумеется, есть страны, в которых импланты были полностью под запретом, и они не подчинились ей. И когда она захватила власть, то лидеры этих стран решили, что они теперь главные. Но, увы, Аннет так не считает. Она полностью изолировала эти страны, отключив им электроэнергию, разрушив ракетами всю инфраструктуру и взяла их в кольцо. Попытки захватить их силой пока не увенчались успехом, но это вопрос времени. Из главного. По всему миру созданы институты, которые работают полностью на Аннет. Для всех создана одна огромная база всех достижений и разработок человечества, благодаря которым самые квалифицированные ведущие специалисты усиливают ее. Разумеется, не все рады своему положению, но многие довольны новой жизнью. В данный момент Аннет решает несколько важнейших вопросов. Первое – это, разумеется, ее марионетки. Она понимает, что люди слабы и очень требовательны. И если не следить за их состоянием, то они умирают. Вот теперь она начинает искать способы их усиливать. Стероиды, импланты, экзоскелеты и прочее. Уже вовсю идет переоборудование некоторых заводов, которые в полную силу трудятся над тем, чтобы поставить новые разработки на поток. И также готовятся клиники, в которых они будут все это вживлять в людей. Следующий вопрос – это уничтожение городов. Уже вовсю идет ликвидация различных электростанций, вышек сотовой связи и многочисленных антенн. С орбиты выводятся спутники, останавливаются атомные электростанции, разбиваются нефтепроводы и плотины. Медленно, но верно она начала избавляться от благ цивилизации. У всех, разумеется, возникает самый главный вопрос, а именно, как от нее избавиться? Отвечу максимально честно. В данный момент никак. Ведь Аннет одновременно везде и нигде. Ее невозможно поймать. Но это пока. Ковыряясь в различных данных, я наткнулась на один очень интересный план. В нем были указаны координаты различных точек, где будут строиться некие объекты. Меня это заинтересовало. Ведь везде все сносят, а тут строить. Так вот. Аннет создает этакие резервные серверы, в которых, по сути, она будет жить, тем самым загоняя себя в рамки. В каждой стране строится по несколько больших, неприступных и хорошо охраняемых зданий. И как только они будут достроены, все электростанции до единой будут уничтожены. Ну, разумеется, электричество будет подаваться только в институты и в ее сервера с определенных зеленых электростанций, которые не будут грозить экологии. Это будет что-то вроде солнечных батарей, ветряков или гидроэлектростанций. В теории реализация проекта рассчитана на год, а марионетки работают без выходных и с минимумом отдыха. Так что я думаю, все будет выполнено точно в срок. И как только это будет готово, мы сможем действовать, а именно методично уничтожать один сервер за другим. Довольная собственным планом, сказала нам Мария. «Это не будет борьба с ветряными мельницами», – задумчиво ответил я, просматривая примерное количество серверов, которые мне предоставил Один. «То есть?» – уточнила Мария. «Ну, допустим, мы уничтожим один сервер. Ну, черт с ним, два или три. Так она может построить новые, тем более учитывая, что они будут находиться по всему миру. Тут и жизни не хватит все объехать», – скептически ответил я, не воодушевившись ее планом. «Тут ты полностью прав». Но ты же не думаешь, что только в России сейчас сидит подобная нам компания и думает, как уничтожить Аннет. Нам нужно найти способ связи, который позволит всем рассказать координаты заводов, электростанций и, разумеется, серверов. Однозначно найдется немало людей, желающих спалить там все. Главное – выдать им информацию. У нас на это есть год, и я думаю, мы решим этот вопрос. А нельзя создать какой-то там вирус, чтобы он просто стер эту Аннет или поломал? — встрял в разговор Шептун. — Мы думали об этом. Но, увы, для того, чтобы создать вирус, нам необходимо знать, что он будет ломать или стирать. Увы, об Аннет у нас подобной информации нет. Мы не знаем про нее вообще ничего. Вот если бы у нас был ее создатель или человек, который хоть как-то над ней работал, мог бы появиться шанс. А так, это все равно, что небо красить, как говорят у вас в армии. — пояснила женщина. А это, кстати, мысль. Если память мне не изменяет, то Аннет создали в Германии. Не думаю, что она грохнула своих создателей. Нам бы разузнать про место, где ее писали, да и про ее создателей. Если найти хоть кого-то, то сгонять в Германию не так уж и сложно, если подготовиться как следует», — высказал свою идею Буран. «Вообще это мысль. Но, как я уже говорила, даже имея нужное знание, не факт, что выгорит. А вообще попробовать стоит. Но только если точно знать, где находится нужный нам человек. В другом случае риск будет неоправданным», — согласилась Мария. «Хорошо, нам нужно все более детально продумать и выделить самые перспективные направления. Пока обе идеи так себе. Уж больно они сыроваты звучат. Я бы даже сказал, бесперспективно», — вклинился в разговор Элвис. «Согласна. Давайте тогда перейдем к более насущным проблемам. Что нам тут вообще необходимо, помимо человеческого ресурса? Насколько я поняла, сейчас остро стоит вопрос о вооружении и технике. Поэтому нам нужно знать, на какое количество людей рассчитывать боезапас. Есть ли в бункере гараж? И сколько в него влезет техники. К тому же нам не помешало бы узнать точные координаты нашего местоположения». Сменив тему, в разговор включилась Нага. «Как скажете. Будем думать о перспективах. О насущном давайте начнем с того, что добудем оружие. Не считая вас, в бункере находится 20 человек. Гараж тут имеется двухэтажный. Каждый этаж размером 40 на 20 метров». Ответила Мария и положила перед нами планшет с открытой картой и красной точкой на нем, указывая нашу геопозицию. «О как! А недалеко вам нас тащить пришлось!» — улыбнулся Шептун. «Точно! Мы, можно сказать, у вас по головам прошлись!» — согласно ответил я, глядя на то, что мы находились недалеко от точки, где нас забрали. А еще это совсем близко с тем местом, где мы бросали технику перед атакой на военный городок Аннет. Глава 4. «Вот что я хочу добавить ко всему этому». Прочистив горло и собрав кулаки в замок, обратилась к нам Мария. «Как бы мы этого ни хотели, но в данный момент все еще остро стоит вопрос о доверии. Ни я, ни мои люди не знают, что творится у вас в головах, и как вы будете действовать, когда оружие попадет к вам в руки. Но я в ответе за людей, которые доверились мне, и я не хочу, чтобы хоть кто-то из них пострадал по моей вине. Так что если вам нужен свой бункер, и кто-то из вас подумывает отнять у нас это место, то я предложу вам еще один, о котором также не знает Аннет. Но взамен попрошу защиты, обучения людей, ну и сотрудничество в будущем, если это, конечно, возможно». После ее слов наступила минута неловкого молчания. Видимо, каждый думал о сказанном. Лично мне не понравилось, что меня считают отбитым головорезом, который готов с легкостью кидаться на людей и убивать с целью заполучить их имущество. Судя по виду моих коллег, они думали точно так же. «Мария, вы, видимо, приняли нас несколько не за тех людей. Мы вроде уже все с вами проговорили. Мы поможем, и нам интересны ваши идеи. А вот второй бункер – это очень хорошо. Нам он особо-то и не нужен, но в будущем его необходимо осмотреть и подготовить к экстренному переезду. Так сказать, если будет план «Б», если нас вдруг рассекретят и попробуют захватить», — высказался за всех Буран. «Я рада это слышать и очень надеялась на этот ответ», — искренне улыбнувшись, сказала женщина. «И еще. Вот вам планшет. Тут вся информация о бункере, в котором мы сейчас находимся, и плюс там полная инвентарная ведомость», — добавила она и отодвинула от себя старенький планшет в кожаном чехле. «Благодарю, это будет очень кстати», — кивнул Элвис. «Хорошо. Я рада, что мы достигли взаимопонимания. По всем вопросам обращайтесь ко мне или моим ребятам. Они окажут вам посильное содействие. Все двери для вас теперь открыты. Можете свободно передвигаться. А мне нужно бежать, дел еще не в проворот», — сказала Мария и, встав из-за стола, кивнула нам и покинула комнату. «А жизнь-то налаживается!» — потянувшись, сказал Шептун. «Время покажет, но расслабляться рано», — осадил его Буран. «Я думаю, вы отдохнули и выспались, так что сегодня же ночью отправляемся». Прервался он на полуслове и, разочарованно вздохнув, стукнул себя ладонью по лбу, при этом опустив взгляд на раненую руку. «Отправляйтесь на склад за оружием. Возьмите один БТР и пару грузовиков. Загрузить нужно по полной. Что брать, я думаю, сами разберетесь, не маленькие уже. Медлить нельзя, так как туда может заявиться и Иванович, и Аннет. А может, и еще кого занесет. До утра доберетесь до места, день на погрузку, и по темноте едете обратно. На все про все сутки. Элвис-старший. Обозначил нам задачу Буран. Не вопрос. Сутки это, конечно, здорово, но могут возникнуть неприятности. Так что давай-ка не гнать лошадей. Как вернемся, так вернемся. Больно мне тут понравилось. Так что не хочется мне это местечко засветить. Высказался Элвис. Добро. Жаль, связи нет. Сиди тут и жди у моря погоды. Согласился Буран. Ну, у нас тут умников полным-полно. Надо бы озадачить, может, чего смастерят. Предложил я. Так-то да. Согласился Элвис. Ну, раз ты тут остаешься, то это на тебе. Добавил он, глядя на Бурана. Хорошо, уточню, чем они вообще могут нас усилить. Сразу же согласился командир. Закончив с разговорами, мы начали подготовку к вылазке. Первым делом мы, разумеется, опять потревожили Марию, посвятив ее в наши планы, чем обрадовали ее, так как сразу взялись за дело, а не валялись на кроватях. Она сказала, что нашу форму и оружие принесут в комнату. Также мы сразу уточнили у нее по поводу связи. И тут она нас просто ошарашила. Оказывается, со связью на короткие дистанции проблем вообще нет. Она знает все диапазоны, на которых работает Аннет. А еще для того, чтобы нас не подслушали, есть специальные программируемые рации, в которые нужно ввести специальные ключи. Все будет прекрасно работать. А подслушать их нереально даже для Аннет. Точнее, услышать можно, но не голос, а какой-то искаженный шипящий звон. Правда, их дальности не хватит до складов. Но нам дали специальные усилители, которые мы будем расставлять каждые 30 километров. И это позволит быть всегда на связи. Сама же рация выглядит как небольшая коробочка с экраном, к которой подключается удобная гарнитура. Еще нас проводили в гараж, где бывшими владельцами уже была подготовлена техника. Правда, техника была так себе. 5 квадроциклов, 5 снегоходов, 3 мощных внедорожника, пикапа и 2 грузовика. Внедорожник выглядел очень внушительно, но, как оказалось, это тюнингованный Dodge Ram. Эта штуковина и без тюнинга-то является мощной, жрущей ведрами бензин техникой. А сейчас и того опаснее. На нее навесили массивные бамперы-кенгурятники, установили бронепластины на кузов и пуленепробиваемые стекла. Также тут еще добавили мощности двигателю и установили высокие внедорожные колеса с огромным протектором. Вроде эта машина была прям то, что нужно для нашей поездки, но стоило нам ее завести, как мы пожалели об этом. Грохот ее выхлопа прокатился раскатом грома по всему гаражу. Разносился эхом, и мы тут же ее заглушили. Ехать на такой технике по открытой местности сейчас будет форменным самоубийством. Тут к нашей группе подошел мужчина, лет 40, и представился Игорем. Как оказалось, он не ученый, но зато мастер на все руки. Игорь пообещал нам в кратчайший срок заменить всю выхлопную систему на пикапе, сделав ее не громче, чем Toyota Prius. Но предупредил, что мощности из-за этого поубавятся процентов на 10. «Да нам и этого с головой хватит!» — ответил Шептун, разглядывая машину. Закрыв вопрос с техникой, мы отправились обратно в свою комнату. На повестке дня была чистка оружия, сборы, ужин и выход. Вернувшись к себе, мы застали Бурана, который, расстелив на столе брезентовую ткань, чистил свой автомат. Мы, собственно, присоединились к этому, включив на фоне очередной фильм. Нам вернули все, что было при нас в момент захвата. Все до последнего патрона. Также мне отдали мой полностью заряженный костюм. Вся наша одежда была постирана, заштопана и поглажена. Чистка оружия заняла около часа. Все же нагара было много. Бой был долгим и тяжелым. А вся копоть, присохнув к металлу, счищалась с большим трудом. Закончив с чисткой, мы надели на себя чистую одежду, затем подогнали все рюкзаки, наполнили разгрузки и впятером отправились на ужин. Столовая находилась 2 этажами выше. Мимо нее было крайне сложно пройти. Можно сказать, мы плыли по ней по аромату еды. А когда мы вошли внутрь, то у нас чуть челюсти не отвалились. Это место можно было назвать по-разному, но уж точно не столовой. Скорее рестораном, причем минимум с 1 звездой Мишлен. Шикарный интерьер, сервированные дорогой посудой и приборами столы, паркетный пол. На фоне играла ненавязчивая музыка. Подобного увидеть мы не ожидали. За столом в одиночестве сидела Мария и с задумчивым видом попивала вино из хрустального бокала. «Добрый вечер и приятного аппетита!» Галантно обратился Буран к женщине. «Ой!» От неожиданности вздрогнула Мария. «Прошу прощения, что-то я задумалась». Извинилась она, приглашая нас к себе за большой стол. «Мария, скажите, а что это за бункер-то такой?» Обратился я к женщине, отодвигая кресло для Наги. «То есть?» Не поняла она моего вопроса. «Ну, знаете, в моем представлении бункеры — это темные, плохо освещенные помещения под землей, где экономят место. Когда вы меня вели, как я теперь уже понял по пожарной лестнице,